9. Народ, который не мог удовлетвориться бессыновним богом ислама и богами, покровительствовавшими оставлению сынами отцов и равнодушными к братству, народ, поспешивший тотчас по принятии христианства канонизировать братскую и сыновнюю любовь в лице Бориса и Глеба, этот народ не только нашел полное удовлетворение своим самым высшим идеальным требованиям, требованиям критерия, согласного с Евангелием, в вере в триединого Бога, но он вместе с тем увидел также, что его действительное, реальное положение недостойно того, что требуется верою в христианского Бога. И таким образом испытание вер стало для него самоосуждением, покаянием. Борис и Глеб, первые среди канонизированных русских святых, сыновья Владимира, князья русские, мученики, оба погибли от руки брата Святополка в 1015 году. Чествование памяти Бориса и Глеба, признанных покровителями русской земли, отличалось особую торжественностью. В исповедании символа веры во всех трех его главных частях заключается и покаяние, и обет исправления, то есть искупления, заключаются и обличения, и заповеди. Символ веры, кредо, кратчайший свод догматов, которые образуют основу вероучения христианства, состоит из 12 членов, частей. Составленный отцами церкви, был утвержден на Никейском 325 и Константинопольском 381 год соборах. Троичность Бога, вочеловечение Иисуса Христа, Его смерть, воскрешение и будущее пришествие составляют содержание первых 8 членов символа веры. Последние 4 касаются церкви, крещения, искупления грехов и воскресения мертвых к жизни будущего века. Под 3 главными частями символа Федоров имеет в виду исповедание веры в Бога Отца, Сына и Духа Святого, первые 8 членов. Философ общего дела осуществляет радикальное переосмысление символа веры в духе своих идей. В первой части символа, исповедуя Бога Вседержителем и Творцом мира, мы не можем не каяться в расхищении созданного им, должны признать себя истребителями и разрушителями, не поддерживающими, а разрушающими порядок в природе. И, не отрекаясь от подобия ему, мы не можем видеть своего назначения в присвоении лишь того, что не создано нашим трудом, в том, чтобы быть собственниками созданного Богом мира. Наше назначение может заключаться только в том, чтобы быть орудиями исполнения воли Божией в мире, орудиями управления той силою, которая, будучи предоставлена своей слепоте, несет голод, болезнь и смерть, несообразно нуждам распределяет свои средства и дары, несет дождь туда, где его не надо, сожигает там, где нужно только согревать и тому подобное. Итак, мы виновны не в том только, что делаем хищничество, но и в том зле, которое происходит по нашему бездействию. Нельзя даже сказать, что Бог создал слепую силу. Ибо он создал и разумную, и только по бездействию последней творит зло первое. Поэтому заповедь, заключающаяся в первом члене символа веры, требует от всех без исключения и знания природы, и управления ею, чтобы обратить ее из смертоносной в живоносную. Учением об единородном Сыне Божием, вторая часть символа, призываются все люди к признанию себя сынами всех умерших отцов и, следовательно, братьями всех живущих, призываются к познанию себя сынами, внуками, потомками отцов, дедов, предков. И такое познание есть история, не знающая исключений, не знающая людей, недостойных памяти, и притом без различия звания, пола и тому подобное. Такая история, нынешнее именословное лишь поминовение, должна превратить в полное знание. В учении о сыне человеческом подразумевается и дочь, насколько в ней общего с сыном, и притом не тогда лишь, когда говорится о рождении, а именно и тогда, когда говорится о сыне как о слове, то есть о знании таком, с которого начинается уже уподобление. Это значит, что и дочь обязана участвовать не только в знании всех отцов, познаваемых как единый отец, но и в знании природы как средство обращения слепой смертоносной силы в живоносную. Учением же о Духе Святом, третья часть символа веры, дочь человеческая в особенности призывается к покаянию, к познанию себя как дочери всех умерших родителей, к познанию себя не в отдельности или розни, а в совокупности, призывается к сану мироносицы, живоносной, жизнь приносящей, что несравненно выше женщины-врача, несущей только исцеление. И притча о блудном сыне относится не к одним сынам. Забвение братства и Бога как существа совершеннейшего, напоминающего нам о нашем несовершенстве, недостоинстве, ведет нас к самосознанию, делающемуся сознанием собственных достоинств, нашего пред другими превосходства. Потому-то сыны человеческие и должны постоянно иметь пред очами Сына Божия, а дочери человеческие — Духа Божия. В этом смысле и говорится о подобии одних Сыну Божию, а других — Духу Святому. Но согласны ли поступаем мы с евангельским критерием, когда Духа Святого принимаем за образец для дочери человеческой? Не принимать за образец для лиц и для общества Бога Единого, чтимого в трех лицах, было бы лишь неискренностью, равнодушием, мертвую верою. Под образом же детей, которым принадлежит Царство Божие, следует разуметь любовь к отцам, любовь не сыновнюю только, но, конечно, и дочернюю. Если же Царство Божие есть подобие Божества, то и само Божество есть одухотворенный сын и дочь, безграничную любовь к Отцу питающие. Представляя троичное Божество образцом, регулятивной идеей для человечества, осуществляющего дело братотворения, объединения в единую братскую семью, Федоров утверждал Троицу как божественно-совершенную родовую ячейку — Отец, Сын и Дочь, Дух Святой. Идеальная родственность, лежащая в основе Троицы, не природная, а возвышенно-сублимированная, так, которой и должно прийти само человечество. Глубина идеи христианской Троицы для Федорова в том и состоит, что это не единый монолитный бог ислама или Ветхого Завета, а своеобразный идеальный коллектив. Образ Троицы Федоров переосмыслил как символическую эмблему будущего бессмертного человеческого общества. В постановлениях апостольских, книга 2, стих 26, епископ сравнивается с отцом, диакон — с сыном, а диаконисса — с Духом Святым. Постановления апостольские — свод церковных правил в форме апостольских предписаний, 8 книг. Касаются церковной иерархии, содержания и порядка богослужений, таинств, праздников, постов, молитв и так далее. Современную форму получили в середине V века. Если же мы вместо епископа поставим всех отцов, вместо диакона всех сынов, а вместо диаконис всех дочерей, мы получим сравнение чуждое сословности, то есть истинно кафолическое. Если же под отцами разуметь всех умерших, то диаконство, то есть служение сыновнее и дочернее, получит определенное значение, значение воскрешения. В монашеской Троице, не столько христианской, сколько платонической, нет места для дочери, хотя в дочери, присно дочери, нет ничего чувственного, ибо в ней исключено все супружеское и материнское, и оставлено только дочернее, то есть долг к родителям. Следовательно, тут не исключена ни одна женщина, так как не все женщины — супруги и матери, но все дочери. Если в учении о Троице Дух не будет представлен образцом для дочери, то сама Троица обратится в безжизненную, монашескую, платоновскую или платоническую. Если же дочь не будет подобием Святого Духа, не будет духом любви, то проникнется духом разрушения, нигилизма. В учении о Троице заключается путь для совокупного действия человеческого рода, закон всемирной истории не в смысле знания, а в смысле указания пути. В учении о внутренней жизни триединого существа заключается откровение об общем деле всеобщего воскрешения, открывается истинный путь или ход этого дела. Наше слово есть знание об отцах-предках и о природе как средстве возвращения жизни. И это слово есть наш сын, как совокупность всех сынов, если образование всеобщее и участие в знании, истории и природы обязательно для всех без исключения. И это слово не останется лишь представлением, поминовением отцов-предков, не останется художественным лишь изображением, когда знание природы обратит смертоносную силу в животносную, ибо тогда поколение, совершившее это, будет иметь своим сыном бессмертных отцов, а не смертных сынов. Евангельское учение о сыне Логосе предстает здесь как метафорическое выражение идей самого Федорова. Слово «логос», «сын Божий», трактуется как указание земным сынам, несущим в себе искру логоса, сознание, разум, развить эту искру в истинный логос, совершенное знание природы и своих отцов так, чтобы превратить это знание в дело действительного воскрешения, обретения отцов. Как логос у Иоанны есть предвечный образ Божий, откровение его, так и совершенное знание отцов у Федорова есть тот их образ, с которого начинается их восстановление.